Глава 50. Защита. В комнате воняло. Не пахло, а именно воняло невыносимо. Травой, дымом и какой-то гадостью. Нэнс запалила уже второй пучок и, прикрывая нос передником, ответственно размахивала травкой. Я решила разделить ценный ресурс на части и окуривать каждый час, насколько хватит. Вдруг дым выветрится, и защитные свойства исчезнут. Завтра пошлю кого-нибудь к Марте. Пусть заберут всю одолень траву, что есть. Тахту сдвинули, ковер свернули, и у меня было большое пространство для творчества. Рунный круг должен быть посередине. Прикрыть ковром, сверху поставить тахту, и никто ничего не заметит. Спать я собиралась только в центре рунного круга. В качестве стабилизаторов лучей нужно использовать натуральные камни. Но поход ночью в хранилище вызвал бы вопросы, и я решила обойтись украшениями. Нефрит хорошо проводит силу, поэтому горка самых массивных нефритовых украшений уже ждала своего часа на туалетном столике. По одному кольцу и браслету на луч. По моим подсчетам, силы проводника должно было хватить. По крайней мере, Шах говорил так. Рунный круг я перечерчивала уже в третий раз. В первый ошиблась в расчетах. По памяти вспоминалось не все. Второй раз Нэнс смазала внешнюю меловую линию. Рунный тоже был разработки Шаха. Как дознавателю-менталисту, ему явно было виднее, что может сдержать активность астральных и ментальных проекций, потому что после долгих раздумий я решила, что это была именно проекция. Две тени. Два представителя рода Хэсау, которые не почтили своим присутствием наш гостеприимный дом. Хок должен быть третьим. Если так, то все сходится. От Хэсау к нам приехало ровно трое представителей рода. Если это иллюзия или ментал, тем более, их отшвырнет далеко и надолго. О Шахе можно сказать много чего плохого, но дело он свое знал на отлично. Псаков гений, который рождается среди менталистов раз в несколько поколений. Наглядный пример того, как полезно разбавлять гены высших кровью плебса. Я сдула волосы с потного лба. Было жарко. Я велела Нэнс закрыть наглухо все окна. Пахло дымом, и я чувствовала себя усталой и грязной. Мыться в купальне было страшно, и я серьезно обдумывала идею притащить маленькую бочку и поставить в центр рунного круга. Тогда точно не достанут. Клали они на наш источник, а я клала на вас всех. На все клановые территории Хэсау, за Лернейской грядой, на все правила, на пробуждение крови, клала на способы воспитания подрастающего поколения и на все остальное. Блау клали на вас всех, дядя Хок. Мне нравятся мои родичи, но когда они далеко, на своем побережье. Первую арку возводили больше года, значит, если здесь им удастся завершить портал, мне будет далеко не 16. Хотите охотиться? Загонять меня как добычу? «Я в игре, дядя Хок. Я в игре». Я заканчивала уже второй луч, стоя задом к двери, наклонившись в позе ласточки, чтобы, не дай великий, опять зацепить начерченные линии, как сзади кашлянули. Дядя стоял у входа, нахмурив брови и сложив руки на груди, изучая мое неоконченное творение. «Выйди!» — повелительный взмах в сторону Нэнс. И она, размахивая вонючим пучком, вылетает за дверь, обходя дядю по широкой дуге. «Она что, забыла закрыть засов?» «Какая разница в колебаниях потенциалов?» Он спрашивал, не глядя на меня, сосредоточившись на расчетах двух готовых лучей. Я на цыпочках протанцевала на чистую часть пола, положила мел на туалетный столик, отряхнула руки и задумалась, говорить или нет. И если говорить, то что? И сколько? Сколько я могу рассказать дяде? «Максимально два круга. Вчера был четвертый. Сегодня второй». Это он мог выяснить и сам, просто регулярно замеряя мой уровень силы. Дядя пошевелил длинными пальцами, изящно кинув плетение в мою сторону. Чары вспыхнули и впитались в область солнечного сплетения. «Второй». Дядя констатировал факт, покачав головой. «Значит, Хэсау все-таки...» Я неопределенно пожала плечами. «Что тут скажешь?» «Как давно?» «С приема. Точнее, после алтаря». «Садись». Он прошел к тахте, удобно устроился, вытянув длинные ноги в сапогах, и похлопал рядом с собой. «Садись, Ваю. Хок уехал». Я присела на краешек, выпрямив спину и благовоспитанно сложив руки на коленях. «Нагоняй нужно принимать с гордо выпрямленной спиной». «Откуда?» — он показал на меловой круг. «Нестандартная модификация. Очень нестандартная. «Почти на грани». «Отсюда!» — я постучала пальцем по виску. Дядя прищурился. «Видела. 2 раза». «Может, тебе стоит поступать на факультет рун и чар вместо целительского, Ваю, раз у тебя так хорошо с нестандартно модифицированными моделями?» Я вздрогнула. «Рунология — это грань, как есть грань. Нужно иметь особый склад ума, выдержку и абсолютное хладнокровие, чтобы раз за разом испытывать новые экспериментальные формы. Все рунологи, свихнутые на своих лучах, кругах и фокусах, сумасшедшие ученые». «Дядя», — я протянула укоризненно, не зная, что сказать. «Что еще? Скачки силы? Желание охотиться? Сны? Зов?» Дядя перечислял по порядку. «Сны, образы. Видение, ощущение, охота снится. Прибить не хочется никого, кроме Айши». «Почему Айша? Не Флоранс?» Дядя поднял брови. «Айша... Айша всегда завидовала, всегда хотела то, что у меня было. Имя рода, статус, игрушки, платья, квинта. Моего дядю и брата Айша тоже хотела. Себе. Если бы она нашла ритуал, как поменять сущности местами, думаю, заплатила бы любую цену, чтобы стать Блау. Это то, что она хочет больше всего, потому что никогда не будет иметь. Отсюда эмоции. Я чувствую, и это выводит из себя». Дядя улыбнулся, приподняв уголки губ, и помолчал, думая. «Они переедут в дальнее крыло. Завтра. Вход в основной дом будет закрыт. Только ты и я. Не пересекайся. Не пререкайся. Избегай». Он сделал паузу. «У леди Ву сейчас статус выше, чем у Айши. Ты не думала?» Я громко расхохоталась до слез. «Я и Айша? Названная сестренка Айша? Дядя, мы не пройдем ни один ритуал. Ни один!» Я продолжала хохотать. «Думаю, Великий явится в храм лично, чтобы выгнать нас оттуда, если мы пойдем туда с Айшей. Блау всегда хранят Блау. Я бы не доверила Айше даже свои тапочки». «Ваю». Он вздохнул. «В кабинете ты все слышала». Мой ответ — нет. «Я не хочу к Хэсау, дядя. Я справлюсь». «Может быть, может быть». Он устало потер глаза, и у меня защемило сердце. «Устал. Совсем устал. Жалеть нельзя. Спрашивать тоже, это пошатнет статус защитника». «Кровь сильно разбавлена. Родовые дары и близость к источнику должны сыграть свою роль. Это работает?» Дядя неопределенно махнул рукой, разгоняя вонючий дым. «Идеи Марты простые, но срабатывают. И круг?» «Они очень не понравились Хэсау. Помогают?» Дядя спрашивал с искренним любопытством, постучав по наручам. «Немного». Я поморщилась. Запястья под браслетами болели до сих пор. «Ради этого и надевали?» «Нет», — он тряхнул головой, откинувшись назад. «Нет, это неучтенный эффект. Потом дам дневники, будешь переводить дальше с Архо». «Дневники? Пра-пра? Наверняка Виртас заложил бы душу грани, чтобы почитать их. Светлые я не знала. Ни новый, ни Архо, кроме пары общих фраз и нескольких ругательств. Мне нужен лик из дяди. Его тренировки помогают, и с мастером как-то спокойнее. Как стена за спиной. И остановить сможет, если что». Дядя долго молчал. Длинные изящные пальцы, украшенные перстнями, тарабанили по коленке, выводя мелодию имперского марша. «Значит, все плохо. Совсем плохо». «Хорошо. Отправим вестника за твоим мастером». Дядя криво усмехнулся. «Совет завтра. Возвращаемся к Хэсау вечером. Я вернусь декады через 2. Дальше справятся сами. За это время, Ваю, постарайся не влазить ни во что. Никакой самодеятельности. Главное — баланс сил и внутренняя стабильность. Я бы и турнир исключил, но...» «Да. Вестник на участие в турнире уже отправлен. Будет много вопросов, если отказаться вот так в процессе, без объективных причин». «Из управления отправили столичного дознавателя. Определили, что контрольная точка ритуального круга жертвоприношения где-то в южном пределе, почти на границе. Всех ритуальных кругов. Но там ничего нет. Поэтому они будут рыть носом землю. Официально менталист прибывает в качестве судьи на турнир. И у него есть право брать показания. Что они хотят найти, допросив детей? Записей недостаточно, и они думают, мы что-то упустили? Линия судьбы меняется. В прошлый раз не было в школе судьи из дознавателей. Не было Мария, не было пустых. Не было необходимости присылать кого-то из столицы. Что дальше? Неофициально, я предполагаю. Проведут проверку твоего источника. Светлого наставника отозвали. Темный есть. Уровень мастера достаточный. К этому нет претензий, но могут проверить силу. Твоя задача, чтобы проверка была полной, а значит, единственной. Скачки силы недопустимы, Ваю. Ты понимаешь меня? Это я понимала. Вот чего я не понимала совершенно, так это почему дядя сейчас решил поделиться со мной информацией. Да, маленькие кусочки, но в прошлом даже в академии я так и не удостоилась такой чести. Портал, разговор с Хесау. В Лернейских горах что-то сдохло? Да. Дядя, кто такой Дандалион? Интересно, ответит или нет? Я решила спросить, потому что пропустить это было бы странным. Скажет правду или... Дандалион... Он снова вздохнул. «Дант приедет в зиму на твой праздник. Там и познакомитесь. Я рассчитываю, что он поможет с твоим контролем». «Если его отпустят Хесау». «Что это за судьба такая? Воспитывать чужих детей и не иметь возможности воспитывать своего? Как часто, глядя на меня и Акселя, дядя думал о Данде. Что он потерял? Как много упустил?» «Если...» Дядя широко ухмыльнулся. Если все-таки будешь чувствовать, что не справляешься, это должен быть дуэльный круг, Ваю. Только дуэльный круг. В этом случае оправданы любые меры. Поэтому не ходишь одна, рядом всегда должна быть кандидатура представителя. Это мне сейчас таким образом выдали разрешение на убийство и охоту? Если в дуэльном, то можно? Дядя, как плохо ты обо мне думаешь. Я найду решение. Твоя печь будет завтра. До турнира леди Ву тренируется с тобой эту декаду и живет здесь. Старейшина Ву одобрил запрос. Не забывай про тренировки в дуэльном зале. Приеду, буду учить сам. Но пока просто нарабатывай плетение. Фэй-Фэй приедет на декаду? И когда успел? Дядя, а можно Гибион тоже? Им нужно лучше познакомиться с наставником, если он примет его в ученики. Если собирать команду, нужно понимать, на что способен каждый в отдельности и отрабатывать связки. «Решим завтра», — дядя неопределенно качнул головой. Геп ему заранее сильно не нравился. Он хочет посмотреть на него лично или что? Если Луций возьмет Геба в личные ученики, то фактически мы приобретаем еще одного вассала. Наставник под вассальной клятвой, а ученик приносит клятву наставнику. Блау ничего не теряют. «Теперь последнее. Твои трофеи. Артефакты и передатчик. Кольца стандартные, ничего интересного». А передатчик был настроен на две точки — столица и Керн. Это значит, тот, кто управлял, потенциально может быть в городе. Оу, значит, все-таки Керн тоже. Эта тварь, которая контролировала парней, может быть тут, у нас, под самым носом. Ходит по улицам, пьет чай в кофейнях, жрет пирожки, наслаждается жизнью, а парни... Какие же суки! «Понятно». Он прихлопнул в нетерпение по коленям. «Без охраны никуда. Без сопровождения никуда. Вести себя тихо. Дознавателю продемонстрировать все, что требуется. Вопросы с членовредительством решать только в дуэльном круге». «Да, только в круге». Он расхохотался, потрепав меня по голове. «Только в круге. И клали мы на их клановые традиции. А сейчас вниз. Оденься потеплее. Сходим к алтарю». Было холодно и сыро. Зимой на стенах будет лежать иней, белая изморось. Я куталась в теплый халат и осторожно шагала вверх по ступенькам за дядей, оценивая то, что я узнала. Дядя решил связать силы. Как ближайший родич, он имел на это право. Совместимость практически идеальная. И при скачке с круга на круг я могу компенсировать энергию, черпая у дяди. Наоборот, невозможно, потому что такой ограничитель обычно ставят малышам, когда источник просыпается в первый раз. Дядя поставил ограничитель на третьем круге. Выше не скакнет, опустится ниже, сила восполнится, и дядя узнает. Этот псаков-дознаватель должен остаться довольным. Третий круг — это чуть ниже среднего в этом возрасте. У Фэй-Фэй тоже третий, правда, почти на границе с четвертым, но тем не менее. Стабильность силы должна обеспечить стабильность эмоций. По расчетам дяди, этого должно хватить до зимы. Посмотрим. Если что, у нас еще есть Акс. Но все это меркло в свете той новости, которую я узнала у Источника, объединив силы. Дядя врал. Врал всем. Врал безбожно и нагло, Псаки знает сколько зим. Трибун восьмого круга. Гениальный артефактор. Заместитель главы гильдии, солидный старший рода, надул всех. Интересно, Луций знает? Восьмой. Чтобы у всех был такой восьмой круг. У дяди был девятый. Полноценный девятый. Сейчас у нас только один высший с девятым кругом на весь северный предел. И он не только что пробил планку, нет. Это хороший, устойчивый девятый. Я могла понять разницу. У нас в семье я не единственная с девятым кругом. И тогда это объясняет наследственность. Псаки. Почему дядя придерживает такой козырь? Зачем? А у Акса тоже? Луций? Ведь это совершенно другой уровень. Шаг с восьмого на девятый — это как шаг до небес. На одну ступеньку ближе к Богу. Это совершенно другая расстановка сил в пределе, совершенно иное отношение к роду, вопросы наследственности и брака, моего и Акселя. Так почему дядя скрывает это и даже отдал приказ молчать? Почему дядя?